тарелке, находящейся под водой, находилась светло-коричневая жидкость, в которой плавали нарезанные водоросли, а также можно было заметить другие ингредиенты, с виду очень похожие на суп мисо. Раздвинув воду, создав вокруг тарелки пузырь, я понюхал блюдо. И верно, в тарелке был суп мисо. Используя, видимо, блюдо, называвшееся мисо-комбу, в котором не использовано тофу, а вместо него морские водоросли тофу с похожим вкусом, а также на вкус похожий на зеленый лук, подводный зеленый лук, к тому же там плавают маленькие двустворчатые ракушки, сильные мускульные шиджими. Среди использованных ингредиентов довольно много редких даже среди самых дорогих. Потому если на золото перевести их стоимость, то, пожалуй, одна лишь чашка этой похлебки будет стоить больше, чем несколько тонн золотых монет. Запахом этого блюда я был полностью удовлетворен. Судя по запаху, яда внутри нет. Перед тем, как я отправил в рот первую ложку, кажется, на лице великолепной императрицы появилась улыбка. Ну да даже если ее цель – намешать в мисо суп яда, меня это не касается. Пусть даже внутри смертельный яд, способный убить дракона с одной капли, с моей способностью, попав ко мне в рот, он все равно станет безобидным. Более того, этот яд станет моей силой, так что мне так даже лучше. Потому, я с удовольствием съем этот мисо-суп. В этот же момент, у меня ручьем потекли слезы. И вовсе не из-за каких-нибудь пакостей. Просто настолько был вкусен суп. Все ингредиенты в блюде абсолютно гармонировали между собой, дополняя и усиливая вкус друг друга. Это блюдо, больше похожее на произведение искусства, меня просто шокировало. Материя блаженства растекалась по моему мозгу, заставив вспомнить старые времена и любимый вкус. Вспомнив мисо-суп, который мне готовила мать, еще до перерождения, у меня полились слезы. Как бы там ни было, суп я съел в одно мгновение. И даже привыкнув к вкусу, взбудоражившему мою память, я просто хотел отведать вкусного мисо-супа. Заметив мой сожалеющий взгляд, направленный на пустую тарелку, великолепная императрица спросила: «Ара-ра-ра, неужели было так вкусно? Может, еще добавки?» Естественно, мой ответ был однозначен. «Добавки, пожалуйста». День 308. С того момента, как я попросил добавки, великолепная императрица продолжала умело готовить самые разнообразные блюда. И не только потому, что я хотел наесться до отвала вкусной еды. Просто вся еда, приготовленная великолепной императрицей, по умолчанию состоит из окутывающих все ее тело водорослей, так что чем больше она готовит, тем меньше становится ее тело. То есть, есть определенный предел, на котором она не сможет поддерживать свое состояние, это связано с ее ослаблением. Но не все так просто. Благо, чтобы восполнить потерянные вещества, она поглощала определенное количество водорослей, густо покрывающих комнату босса. Пускай я и обладал телом, способным поглотить несколько гигантов, но, как и ожидалось, съесть все в одиночку тяжело даже для меня. Но, к счастью, у меня есть, потому я могу воплотить эту тактику. Получено, получено, получено, получено. В процессе поедания я также получил несколько способностей, и в данный момент, бывшая раньше ростом под 180 сантиметров, великолепная императрица теперь не дотягивает до 40 сантиметров. Вокруг уже совсем не осталось водорослей, потому восстановиться из такого состояния она уже не может. Глядя на становившуюся все меньше и меньше, но все так же улыбавшуюся великолепную императрицу, я задал вопрос: зачем она делает нечто, столь похожее на самоубийство? Нет никакого смысла разрушать себя ради заявившегося сюда покорителя подземелий. Для нее от этого нет никакой выгоды, сплошной вред. Но все равно, почему она продолжает? Просто я хотела это сделать, и только в этом причина. Таков был ответ великолепной императрицы. Возможно, таков ее инстинкт, или так распорядился бог морских водорослей, этого я не знаю. В конце великолепная императрица, сама запрыгнув в котел, который автоматически начал готовку и через некоторое время выдал белый рис, украшенный морскими водорослями, хидзикитсу, куда не благословленная великолепной императрицей. Котел всего один, потому я поедал его, наслаждаясь каждой ложкой. Великолепные ингредиенты, до предела раскрывшие свой потенциал под рукой умелого мастера, временно подарили мне трудноописуемое благословение. При этом чувство, что блюда, которые хотелось есть все больше и больше, все же закончились, смешиваясь с этим чувством, привело меня в сложное состояние. Остается только съесть все до последней крошки. Благословение тоже не продлилось долго. После этого, сложив руки над котлом, я закрыл глаза. Спасибо за еду. И хотя я ее съел, потому это, скорее всего, невозможно, но кажется мне послышалось «пожалуйста». Условия прохождения были выполнены. Получает на руки. Стало возможно похищение. Да нет. И естественно я выбрал «да». Слегка покопавшись в настройках бывшего глубокого логова, дарующего благословение женщинам, ставшего драгоценное логово морских продуктов яростного бога, создав в нем несколько зацикленных туннелей. С этим, поставлять товары в новую компанию, созданную как прикрытие, будет значительно проще, потому полностью удовлетворившись, я вернулся в гостиницу. День 309. Вчера все так и закончилось без битвы с боссом подземелья. Сейчас я уже подумал, что надо было бросить кости, чтобы повысить шанс получения способностей. Вот только, глядя на разрывающую себя ради готовки великолепную императрицу, такой мысли у меня не возникло, так что тут ничего не поделать. Хотя, я просто ел, но в каком-то смысле это был поединок, так что, вполне естественно, что у меня не появилось такой мысли. И вовсе меня не зачаровала ее вкусная еда. Это уж точно, совершенно точно. Просто было вкусно. Во всяком случае, что сделано, то сделано. Чтобы проверить способности полученного мною, активировав и, я приготовил еду из морских продуктов и раздал всем членам группы. Благодаря способностям, двигался я полуавтоматически, используя высококлассные ингредиенты из подземелья. Блюдо получилось настолько хорошим, что я засомневался в том, что именно я его приготовил. Получившееся блюдо довольно быстро было съедено товарищами. Заполучив два подземелья, мы покончили почти со всеми нашими делами тут. Потому, чтобы спокойно покинуть город, в качестве работников фальшивый филиал, в купленном вчера особняке, я призвал, которые будут работать продавцами, как помощников, а также для добычи товаров из драгоценного логова морских продуктов яростного бога и, в свете приближающейся священной войны, привести сюда товарищей будет просто. К тому же, тут есть торговые демоны, так что если не случится чего непредвиденного, думаю, как-нибудь разберутся. Таким образом, благодаря новосозданным существам, родилась новая дочерняя компания «Хвост Дельфина». Мы же, пройдя через врата на Абурассим Парабелум, вернулись в ближайший к столице королевства Лабиринт. Еще раз порадовавшись, насколько же удобна сверхдальняя мгновенная телепортация, мы погрузились в повозку сотни костей и покинули город. Через какое-то время, приехав в тихое место, мы вновь воссоединились с Тай Цуйон Ро. Наслаждаясь полетом какое-то время, приземлившись в отдалении от столицы, чтобы не вызвать шумихи, мы снова погрузились в повозку сотни костей, въехали в столицу. Все еще было светло, потому мы, проехавшись длинным путем, вернулись в особняк, где, убедившись в процветании бизнеса, я погрузился в рутинную работу. Завтра я планировал вернуться на базу в Великом лесу, потому лег спать довольно рано. День 310. Оставив в особняке товарищей, которых я не планировал привлекать к участию в священной войне, взяв с собой остальных, мы покинули столицу. Проделав то же самое в офисе городе Лабиринте Пагатери, собравшись в лесу неподалеку, мы погрузились на Тай Цуйон Ро. Народу было много, потому пришлось пару раз воспользоваться, чтобы все уместились. Таким образом, удобно разместившись, мы расслаблялись, наслаждаясь полетом в небе. И, в конце концов, прибыли на расположенное в горной местности, на территорию базы в Великом лесу, расчищенное плато, используемое нами в качестве аэропорта. Тут нас встречали прирученные фамильеры четырехкрылые орлы, а также созданные драконы, которых мы используем для доставки товаров в удаленные филиалы. Было бы чего экспортировать, а что импортировать найдется, потому большое количество товарищей активно суетились тут, разбирая товары. Ну и естественно, на этом поприще отлично проявляют себя костяные вагонетки, а благодаря тому, что все уже привыкли к их использованию, количество их значительно возросло с последнего моего приезда. Взамен, с утра и до ночи, тишина тут бывает крайне редко. Увидев Тай Цуйон Ро и несколько созданных драконов, весть о нашем возвращении быстро облетела весь аэропорт, и товарищи уже было побежали выстраиваться, чтобы поприветствовать нас, но я приказал им сконцентрироваться на работе. Погрузившись в костяные вагонетки, все разъехались по своим делам. Благо, раз уж в кои-то веки мы вернулись домой, я решил устроить выходной тем, у кого нет срочной работы. Хочешь, встречайся с друзьями, хочешь, проводи время с семьей, а можно засесть в собственной комнате, доме и потренировать свои знания, силу. В общем, у каждого свои дела. Я же, вместе с Рыжей, Канометян и детьми, направились в расположенный рядом с горами жилый район в настолько огромный дом, что можно подумать, что тут живет королевская семья, то есть в наш собственный дом. Вот только идти напрямик показалось скучным, потому мы решили объехать базу, чтобы полюбоваться на изменении, произошедшем тут в наше отсутствие. На большой, внешней тренировочной площадке, где легко можно проводить широкомасштабные тренировки, все так же видны упорно стирающиеся товарищи. На разросшихся настолько, что пришлось специально вырубать под них лес, в полях зрело множество овощей. Ферма теперь просто набита монстрами и фамильярами, которых мы разводим ради еды. Из мастерской, где работают гномы и кузнец Сан, доносится стук молота, а от фабрики, где множество черных скелетов производит разные товары, веет специфическим жаром. Рядом с клиникой крутятся товарищи из самых разных отрядов, создавая мешанину звуков. А на горячем источнике Парабеллума, где сейчас находится множество эльфов, я вновь встретился с отцом эльфом и дочерью эльфа. Пообещав снова с ним выпить, мы наконец-то прибыли в жилый район, выросший с последнего раза, расположенный рядом с горой. Уставший, войдя в дом, я по привычке сказал «я дома» в ответ услышал «с возвращением». Радостно улыбаясь, меня встречали кузнец Сан, сестры, алхимик Сан, женщина-рыцарь Дриана. Я предупредил о том, что сегодня вернусь, потому, видимо, они специально меня ждали. Кроме того, сестры уже подготовили целый пир. Только, к несчастью, среди детишек с нами нет Онивыки. Онивыка вместе с Минаки Чикуном прибудут только завтра. Потому, хотя и чуть раньше, но мы решили устроить праздник. Наесться от живота, болтать без стеснения, от души смеяться, а после отогреть тело в горячем источнике, развеяв усталость. На ночь у меня есть планы, да и завтра тоже дела, потому слегка пораньше я решил отдохнуть. Сомневаюсь, что получится выиграть священную войну совсем без потерь. Благо противники у нас армия из кучи. Пусть даже после моих тренировок все товарищи гораздо сильнее, чем обычные представители своих видов, жертвы все равно будут. Потому, пусть будет праздник. Пускай сблевывая кровь, теряя сознание, но пережить священную войну и чтобы восполнить силы, пусть будет праздник. Праздник, пусть будет адская неделя воистину начался. День 311. Погода сегодня прекрасная, можно сказать праздничная. С этой мыслью я наблюдал за заметно разросшимся клочком земли, на котором находится внешняя тренировочная площадка. Здесь выстроились товарищи, которые должны сыграть главную роль в грядущей священной войне. Впереди находились представители сравнительно небольших рас, таких как гоблины и кобальды, а в задних рядах виднелись минотавры, тролли и другие, выделявшиеся своим огромным ростом, товарищи. И хотя в настоящий момент, некоторые, занятые в закулисных делах, товарищи отсутствуют, но даже без них здесь собралось не менее 3000 солдат. Гоблины – 800, хобгоблины – 700, огры – 100, тролли – 40, орки – 50, бул, орки – 20, обезьяны демон Ефуру – 30, халф-лорды – 80, лорды – 30, минотавры – 10, дампиры – 30, вампиры – 15, гули – 40, кобальды – 400, эльфы – 30, инсектоиды – 10, человек-обезьяны-арарины – 30, люди – 200, лизардманы – 30, драгонит-халфы – 30, драгониты – 15, медианы – 20, красные шапки – 20, драготавры – 10, кентавры – 20, безголовые рыцари – 15. Тигрочеловеки-боевые тигры – 50, волкочеловеки-боевые волки – 50, воины кошачьего когтя кайтанеры – 50, фамильяры – 500, и другие. Будет примерно так, правда, это разделение весьма приблизительно. Например, среди гоблинов ведь есть гоблин-маги, гоблин-лидеры и даже гоблин-клирики, а среди тех же лордов – минные лорды, земляные лорды, ураганные лорды и всех их загнать в одну колонку. Кроме того, есть и представители других рас, если учитывать их, то список станет куда длиннее, но сейчас и так сойдет. К Количество товарищей значительно выросло с прошлого раза, что само по себе является вполне ожидаемым результатом. Прежде всего, гоблины, хобгоблины и кобальды довольно слабые расы, но из-за того, что беременность протекает всего несколько недель, эту расовую способность они приобрели ради выживания в суровой окружающей среде. Добавим сюда девушек с титулом «Мать демонического ребенка», улучшение ситуации с продовольствием, значительно снизившую детскую смертность. А благодаря тому, что проходя эволюцию существо с высокой вероятностью, наследует все способности, полученные до этого, количество агров, которые по-нормальному взрослеют достаточно медленно, значительно возросло. Кроме того, выслужившиеся товарищи приводили на базу свои семьи, а порой и целые кланы, или за счет завербованных в путешествии многообещающих личностей, численность населения тоже возросла. Эти самые товарищи, вместе со своими фамильярами были полностью вооружены. Вооружение значительно различается, но вполне соответствует их способностям. Например, наиболее многочисленные, недавно родившиеся гоблины и хобгоблины, а также кобальды, в основном вооружены минимальным набором, который включает в себя костяные доспехи с функцией силовой поддержки, плащ, на котором вышита эмблема Парабеллума, стреляющие костяными иглами костяные иглострелы, а также, нанизанные на нитку из демонической стали, костяной клинок, змеиный костяной клинок. Даже с этим, мелкая сошка вооружена значительно лучше, чем обычные солдаты империи и королевства. Может, этого вполне достаточно, но, например, в случае с товарищами из нашего поколения, которые не смогли эволюционировать и стали элитой гоблинов, помимо стандартной экипировки, вооружены еще собственноручно добытыми вещами из лабиринта или сделанными лепреконами и гномами доспехами и оружием из особых материалов. То есть, снаряжение должно быть под стать способностям. В некоторых случаях, гоблин может быть сильнее агра, а значит, обладать более высоким статусом. Как бы там ни было, из-за разнообразия рас, размеры тела весьма различаются, поэтому унификация слегка хромает, но все равно, выстроившиеся, полностью вооруженные товарищи, выглядели весьма солидно. Мало того, что тут полно довольно злобных морд, так еще и вооружение выглядит довольно футуристически, словно армия короля демонов из старых историй. Оглядывая их с пьедестала, можно заметить самые разные выражения на их лицах. Кто-то прямо-таки рвется в бой, кто-то посинел, словно от страха, кто-то просто улыбался, словно сломанной улыбкой. В общем, настроение было самое разное. В ответ на это я радостно улыбнулся, после чего почувствовал, как будто моя улыбка их зацепила. Возможно, это только мое воображение. Ближайшие ко мне ряды гоблинов и хобгоблинов посинели, затряслись, некоторые даже вырубились стоя, поддерживаемые внешней броней. В момент, когда я объявил о начале фестиваля, по великому лесу разнеслись радостные крики. С самого начала, товарищи разделились по способностям, на группы с 1 по 10. Благо, участвовать в мероприятиях такой толпой слегка неудобно. А чтобы управлять фестивалем, каждой из групп был назначен свой руководитель. Для начала, я и Кана Митян, прибывшие рано утром Мина Кичикун и Асу Итян, а также давно вернувшиеся вместе с кучей гримуаров и магических мечей Спесей Сан и Блосата Сан, закончившие свое небольшое туристическое путешествие Куги Мейтян и Айкуса Тян, вернувшиеся вместе с нами Мстители и компания, а также тренировавшие товарищи на базе Дон Рыцарь. Между прочим, единственный неназначенный на роль руководителя из 8 демонических генералов, Сейо Самакун, вместе с отрядом целителей, на всякий случай, находились в состоянии полной готовности. Основной целью фестиваля является поднять шансы на выживание в священной войне, а также, увеличить среднюю силу товарищей. По моим планам, тренировка продлится 10 дней и будет значительно тяжелее, чем прежде. Итак, многие ли дойдут до конца? Надеюсь, что хотя бы половина, я продолжал наш фестиваль. Между прочим, самая сильная один группа, которой командовал я, сегодня бежит сверхдлинный марафон с препятствиями по великому лесу. Дистанция, как и положено демонам, 50 километров. Дистанция на 10 километров больше стандартного марафона, да и место довольно богато возвышенностями и ямами. А учитывая грязь и тяжелые доспехи, сил на него потребуется в разы больше. Да и кроме естественных природных препятствий, по всему курсу я разместил подготовленных мною мешателей. Помимо всего этого, Из-за исходящей от горячих источников духовной энергии, в настоящее время в Великом Лесу появилось множество довольно сильных, ранее не появлявшихся тут монстров. Некоторые места превратились в настоящие опасные полигоны, где просто пройти довольно сложно. Поскольку это соревнование, в нем должны были быть какие-то пенальти за проигрыш. Я устроил все так, чтобы между противниками не было различий в способностях, еще до того, как все началось. Все с самого начала будут вынуждены отчаянно бороться, и никакая удача или стратегия не смогут повлиять на ход событий. Моя работа была легкой, я расположился в хвосте группы, устраивая отстающим поощрительные побои. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некоего тигра-человека Джагбая. Неожиданно в голову пришли события прошлого. Несколько лет назад, я вместе с четырьмя моими товарищами покинул деревню своего клана и отправился во внешний мир, чтобы отточить свои боевые навыки. Конечно, были некоторые проблемы, как и у любого зверочеловека, но все равно я смог какое-то время насладиться жизнью приключенца и пережить множество разных встреч. Вот только, не справившись с разнообразными ловушками, в результате мы все попали в рабство, и нам пришлось работать на имперскую армию. Тут наши жизни стоили меньше, чем железная стружка. Так началась жизнь, скудная на радости и еду, но богатая тяжелыми сражениями. Не выдержав такое отношение со стороны имперских войск, которым было наплевать на наши жизни, один из моих товарищей пал. За ним пал второй. Да и я, неизвестно, сколько еще протяну. Вот только по воле судьбы я все еще жив. Благо у меня есть долг перед демоном, спасшим мою жизнь, которая должна была прерваться в неравной битве. И чтобы вернуть этот долг, я намерен приложить все усилия. К тому же, те, чьи заслуги были признаны, получили право пригласить сюда свои семьи и соплеменников. Поэтому я исполнился еще большей решимостью вернуть свой долг. Вот только, сейчас эта решимость слегка пошатнулась. Они наступают справа. Авангард, поднять щиты, арьергард, приближается толпа, приготовится открыть огонь. Густо поросший деревьями великий лес, так сильно напоминающий родную деревню, сейчас на нем продвигались мои товарищи, полностью покрытые грязью. Катаката, катаката. С правой стороны от нас, передвигающихся колонной, показалась армия вооруженных черных скелетонов, и было их больше сотни. Используя просто связанный бурелом, как щиты, легко огибая деревья, не нарушая строй, после чего почти одновременно полетели костяные иглы из костяных иглострелов. Рой игл почти моментально врезался в наши ряды. И хотя ради безопасности они не были направлены в жизненно важные органы, для нас каждая такая атака имела фатальное значение. Га-а-а-а. Издав боевой клич, мы вышли вперед, чтобы защитить товарищей, влив манну в когти из магической стали, разработанной мастерами-гномами. Тигриные когти Амрабу в то же время являются магическим предметом, после вливания в них манны, крюки когти формируют огромные клинки из манны. А благодаря передаваемому из поколения в поколение звериному боевому искусству звериное мастерство Багардара, которое полагается не только на излишнюю грубую силу, используя третий прием танец когтей Джагамуру легкими взмахами рук, с минимальным усилием отбивал костяные иглы. Одним лишь взмахом руки, я разрубал или отбивал больше 10 штук костяных игл. Не пропустив ни единой иглы позади себя, я отбивал несколько секунд, но костяной ливень не подавал признаков ослабления. Их много. Огонь из костяных иглострелов так и не прекращался. Хотя это вполне естественно. В секунду иглострел выпускает минимум 2 иглы, по простому подсчету получается больше 200 игл в секунду. А учитывая, что среди них еще есть черные скелетоны-командиры, которых хотя и немного, но каждый вооружен костяными игольными штурмовыми винтовками, которые по всем параметрам превосходят костяные иглострелы, потому на деле количество игл будет больше. Эти усиленные иглы – та еще проблема. С костяными иглами из костяных иглострелов справиться довольно просто, но вот с костяными игольными штурмовыми винтовками так не выйдет. Поймав штук 5 усиленных игл одновременно, скорее просто руку отбросит. Это явно нацеленная на совместные действия атака, всего на мгновение, но смогла остановить наше продвижение. В этот момент по спине пробежали мурашки, явный признак яростного желания убивать, направленного на нас. После чего, я заметил это. В самом арьергарде атакующей нас с армии, еще более усиленный вид черных костей черный костяной снайпер. В момент, когда он нажал на курок, предназначенный для прицельной стрельбы на большие расстояния костяной игольной снайперской винтовки. ГААА. Игла, выпущенная из костяной игольной снайперской винтовки значительно длиннее и толще обычной, быстро приближалась, направленная мне прямо в лоб. Потеряв равновесие, было просто невозможно уклониться вправо или влево. Значит, нужно подчиниться инстинктам и обнажить клыки. Если действовать, рассуждая, успеть просто невозможно, но подчиняясь инстинктам, я успешно поймал костяную иглу своими клыками. Вот только, если даже слегка ослабить бдительность, кажется, что она легко пройдет в глотку. И даже не важно, если сломаются клыки, которыми я горжусь, благо сила удара такова, что кажется, вот-вот оторвет голову. Из-за страшного трения вращавшейся по спирали костяной иглы о клыки запахло горелым, но я все же успешно смог ее остановить. Избежав верной смерти, по моей спине пробежал холодный пот и я наконец-то выплюнул коварную иглу. В горле все еще першило от ее мелких осколков, но сейчас нет времени обращать на них внимание. На нас все еще продолжал сыпаться ливень из костяных игл. Наш шарьергар тоже вооружен костяными иглострелами, так что количество противников уже значительно ниже, чем в начале, да и количество баррикад тоже снизилось, но прежде всего разница в необходимых усилиях слишком большая. Скоро из-за игл, упавших на землю, станет тяжело передвигаться, а дальше все будет только хуже. Великая зеленая пасть. Товарищи земляные халф-лорды, собравшись вместе, сотворили заклинание четвертого круга «Великая зеленая пасть» и под ногами черных скелетонов разверзлась огромная яма. Благодаря их совместным действиям, получившаяся яма была гораздо больше, чем если бы его сотворили в одиночку, а скорость ее образования не оставила противнику шанса убежать. А попавших в нее черных скелетонов и баррикады, земляная глотка разорвала, словно огромный хищный зверь. «Сцгагагава» послышалось из-под земли, там, где перемалывались кости неудачливых черных скелетонов. Не тратя время на то, чтобы убедиться, я рванул с места, чтобы поймать черного скелетона-снайпера. В раскрывавшемся на большой скорости пейзаже, я заметил его, целившегося мне в торс. В руках у него был более подходящий для ближнего боя костяной иглострел. Кта-тка-та-кта. На большой скорости в меня полетели костяные иглы, нацеленные прямо в жизненно важные органы, но их точность позволяла легко определить, куда они летят, поэтому я легко смог заблокировать их когтями, сделанными из манны. И мне удалось подобраться достаточно близко, вот только из земли неожиданно поднялся защитный барьер устанавливаемого типа черная костяная стена, защищавшая черного костяного снайпера. Черная стена, высотой около 8 метров, длиной 10 метров, оригинальный магический предмет Парабеллум, созданный из черных костей, которая легко выдержит обычные атаки. Просто нет никакого сравнения между этим и обычными бревенчатыми баррикадами, воистину крепостная стена. Фусурурурурур. Гау. Но, не обращая на это внимания, я применил боевое искусство зверей Багрудера 13 ступень яростную пронзающую ладонь. Яростная пронзающая ладонь собирает манну со всего тела, сжимает и выпускает из ладони. При этом, чем прочнее защита цели, тем сильнее проникающий эффект. Такое вот звериное боевое искусство для точечного прорыва защиты. Его разрушительная и проникающая сила особенно выделяется среди остальных звериных боевых искусств, и это единственная карта, которую я могу противопоставить черной костяной стене. Ударив черную костяную стену, я пробил в ней небольшую дыру, в которую прошла моя ладонь, и почувствовал легкое сопротивление, говорившее о том, что я все-таки достал прятавшегося за ней черного скелетона-снайпера. Фусшурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурurur Выдохнув, я оглянулся в поисках выживших противников, но видимо таких не осталось. Но все же, сохраняя бдительность, я решил обойти черную крепостную стену, чтобы проверить наверняка. Черный скелетон-снайпер валялся с раздробленной грудной клеткой, осколки которой валялись неподалеку и не двигался. Окончательно убедившись, я подобрал валявшиеся у его ног костяной иглострел и костяную игольную снайперскую винтовку. Благо было заранее оговорено, что вещи с побежденных противников принадлежат убившему. Если иглострел еще куда ни шло, но вот игольчатая снайперская винтовка, которая выпущена совсем недавно, а потому их еще довольно мало, весьма редкая штука, которая потом может пригодиться. Тем более, что эти боевые трофеи пережили удар моей яростной прорезающей ладони, оставшись в полном порядке. Так что, если есть желание, их можно использовать прямо хоть сейчас. Но, кроме того, черная крепостная стена, когда находится в запечатанном состоянии, спрятана в магическом хранилище, которое похоже на черную коробку. Одна она оправдывает все затраченные усилия. С этими мыслями, быстро передвигая ногами, я вернулся к товарищам. Что там с потерями? Раненых 12, всех уже подлечили. Проблем с передвижением не будет. По моему возвращению с ранеными уже разобрались. В этот раз раненых еще мало, тем более что все могут двигаться дальше. Это весьма радостно, вот только мы пока не продвинулись и на 10 километров, а из примерно 300 у нас 80 серьезно ранены и 30 выбывших. Причем из выбывших 30-20 сдались сразу на старте. Не то чтобы я их упрекаю, тем более что для них будет какое-нибудь пенальти. Но есть еще и те, из лидирующей группы, кто выбыл, попав под атаку мешателей. Благо на них нападали далеко не по одному, а целой кучей. Один на один еще куда ни шло, но вот против толпы противников, атакующих ровными рядами, без единого просвета, не каждый сможет выстоять. Ну как бы там ни было, благодаря тому, что в лидирующей группе появились выбывшие, было решено работать сообща, но все равно скорость продвижения остается довольно низкой. Идти напролом очень опасно, но такими темпами, не ясно, хватит ли нам вообще времени. Вот что значит, впереди ад, но и позади ад. В результате мы снова пошли вперед, направляя свои мысли в сторону крадущегося за нами черного демона. Спасибо, конечно, что нас тренируешь, но можно было бы делать это хоть немного помягче. Кажется, я такими темпами подохну еще до того, как верну свой долг. Silence MSEC 1000. Вечером все наконец-то закончилось. Дошедших до финиша было больше, чем я ожидал. Благодаря ставшим первыми жертвами товарищам, оставшиеся преисполнились решимостью и само собой начали взаимодействовать сообща. К несчастью, после этого тоже были выбывшие, но они попали в отставшую группу, поэтому проблемы не возникло. Почти удовлетворительные результаты. Думаю и впредь так делать. А чтобы набраться энергии для завтрашних дел, я решил раздать много еды из ингредиентов, добытых в подземелье. Все же еда, приготовленная сестрами, просто превосходна. День 312. Второй день фестиваля. Я как обычно должен следить за сверхдлинным марафоном с препятствиями, поэтому сегодня мы направим свой взор на Кана Митян. Кана Митян руководит мероприятием под названием «Дом с привидениями». Для него Асу и Тян и ее отряд подготовили неподалеку огромное подземное логово, участников будут атаковать, подготовленные Кана Митян, с помощью высшего призыва нежити существа, заполненное запахом разлагающейся плоти нежити, с разносящимся по каменной пещере криком плавающих в воздухе полупрозрачных призраков. Это место очень похоже на лабиринт, где слабый духом может просто вырубиться от страха. Причем участники должны разыскать разбросанных по ней 5 ключей жертвы, без этого двери на поверхность не откроется. Игра на выживание, где 300 участников пытаются найти выход из замкнутого пространства, где им придется прокладывать путь сквозь вопли и свежую кровь. Silence MSEC 1000. Рассказ с точки зрения некой, богомолоподобного панцирного жуко-человека из Хасан. Меня уже скоро начнет тошнить от противников, которым нет конца. Эту злость я вымещу на них, порубив им головы любимой ручной косой. Ки. Одного взмаха рукой достаточно, чтобы обезглавить сразу 3 ходячих трупов, которые наступали на нас, выставив вперед руки, шатаясь из стороны в сторону, источающие такую вонь, что до них просто противно дотрагиваться, грязные зомби. Самые известные и при этом самые слабые среди нежити создания, обладающие весьма противной способностью, превращать в товарищей убитых ими существ, мне достаточно всего лишь взмахнуть рукой, чтобы уничтожить эти создания. 10 их или 20, разницы почти нет. Как и ожидалось, это уже чересчур. Куда ни направь взор, везде зомби, зомби, зомби. Огромная группа зомби, переполнившая каменные туннели, толпой валила прямо на нас. Вот так вот завалить толпой, это просто кошмар. Хорошо еще на нас напали в узком туннеле и не приходится отбиваться от атак со всех сторон. И все равно, чуть расслабишься, сразу вцепится зубами, задавит числом и станешь вот таким же, как они. Нет уж, ни на миг не опущу бдительность. Они серьезно идут нас убивать. А, вот гуру Аритян, Ты же ведь тоже нежить, можешь что-нибудь сделать. Например, подчини их, что ли. Снова одним взмахом руки отрубив три головы наступающим зомби, я спросила у ловко орудующей копьем гуру Аритян. Гуру Аритян совсем недавно была хобгоблином, пройдя эволюцию стала демоном, пожирающим мертвых, а ее навыки владения копьем значительно возросли. Моментально выполненный тройной удар метко пробил головы очередной партии зомби, наверняка обезвредив их. Совсем недавно подвергшись разлагающему влиянию большой сестры, в ней проснулось слегка специфическое влечение к гнилому мясу. Лишь бы меня не пытались затянуть на эту тропинку. А так, если не обращать внимания на этот дефект, она очень хороший друг и крайне надежный вот в таких вот случаях боевой товарищ. Не проси невозможного. Обычных то запросто, но вот подчинить зомби, призванных сестрой Канами сама, конечно не выйдет. Сказав это, гуру Аритян снова взмахнула своим ручным копьем разлагающегося мертвеца, разрубая атакующих зомби. Благодаря способности этого ручного копья и так гниющее мясо зомби теперь расползалось на глазах. Гули как раса, изначально предпочитают гнилое мясо, а конкретно гуру Аритян, доводя мясо до состояния гнилой жижи, любит всасывать его прямо так. Не самое приятное зрелище, я вам скажу. Ну да, это расовый инстинкт. Тут ничего не поделать. Например, мы раса богомолов, во время спаривания пожираем партнера. И с этим ничего не поделать. Закрыв глаза на жестокую реальность, от всей души уничтожать стоящего перед глазами врага. А, вкуснотища. Даже простые зомби, призванные сестрой Канами, сама супер вкусные. Я не буду обращать внимания на то, как она смачно высасывает эту жидкость прямо из трупа. Нет, не буду. Все еще не нашли. Моя психика уже на пределе. Все же каждому не обращать внимания есть предел. Еппурибасу вон уже на пределе. Беда. Нервы и так уже на пределе. С одними противниками проблем полно, а тут еще от соратников психологическая атака. Ву-ву, хочу скорее отсюда убраться. Сколько десятков или сколько сотен противников мы тут перебили, никто не считал. Уже не хочется смотреть на все сильнее и сильнее разлагавшуюся гору плоти, залитую ядовитой жижей, от которой доносится плотный запах гнили. Время тянется ужасно медленно. И в этот момент послышался голос товарищей, воистину спасительный благословенный голос. Нашелся три ключ. Давайте отсюда выбираться. Принято. Итак, самое время бежать. Наконец-то доложили о том, что нашелся один из ключей, нужных для того, чтобы покинуть это место, поэтому мы немедленно начали отступать по заранее заготовленному маршруту. Я специально отвела взор от измазанной в непонятной жиже ручной косы. Непонятного происхождения ядовито-зеленая жидкость и остатки гниющих трупов. Фу. А рядом гуру Аритян с аппетитом поедает захваченную с собой руку зомби. Фу. Фу. Фу. Фу. А-а-а. Скорее бы выйти наружу и забраться в горячий источник. Перед этим, надо еще пройти помывку. На секунду задумавшись, я поняла, о чем говорит гуру Аритян. А, ясно. Ясно, почему группу, вчера проходившую эту зону, не спрашивая, облили водой под высоким давлением. Вполне справедливо. Вся наша группа, после битвы с нежитью просто обляпана останками трупов. К доспехам прилипли куски гнилого мяса, а сами мы с ног до головы покрыты трупной жижей. Сейчас нос вообще заложен, так что не совсем ясно, но скорее всего от нас сейчас ужасно воняет. Все ясно, потому вчерашняя группа обливалась огромным количеством воды, а потом вместе с доспехами принимала медицинские ванны с травой кируши и фруктами канбу, которые хорошо убивают запахи. Теперь ясно, для чего они это делали. В таком виде не войдешь в горячий источник, которым пользуются все вместе. Сначала надо отмыть грязь как можно лучше. Вот так вот, покрытые грязью, мы рыскали в поисках ключей. Сражаясь с попадающимися, усиленными демоническим льдом зомби и гулями, прущими бесконечными толпами, в сражении за собственные жизни, мы наконец-то успешно освободились из этого ада нежити. И уже на пределе, мы целиком, даже не раздеваясь, наконец-то залезли в специально приготовленные для этого случая ванны. От доспехов все еще воняло, потому пришлось попросить лепреконов устроить еще одну ванну, чтобы справиться до завтра с этой бедой. Сидя в горячем источнике от глубины души, я надеялась, что завтра будет хоть немного проще. Вот только это вряд ли, по некоторым причинам я в этом уверена. Как-то само собой мой взгляд уперся вдаль. Взор почему-то помутнел.